Глава 36. Штаб-квартира ДБЗ, разумеется, находилась на земле. Вот только Дюран не собирался туда лететь. Аналитик хотел встретиться с шефом департамента лично. Для этого пришлось обратиться к Вике. Она была в курсе всего, что происходит внутри Солнечной системы. Андрей Колосовский сейчас находился в пространстве. Правительственный космолет вооруженный не хуже дредноута. «Он что, на войну собрался?» — хмыкнул Дюран. Разговор с Вики разворачивался в мыслящей среде. «Без понятия!» Женщина развалилась в шезлонге с коктейлем в руке. Красивое загорелое тело оказалось точной копией Вики. То ли хитрый намек, то ли неуемная страсть к реалистичности. «Это факт. Ты можешь встретиться с ним на корабле. Но для этого придется прыгать в армейскую болванку. Если согласен, тебе откроют канал через марсианский ретранслятор». «Я согласен», — сказал Дюран. Покинув мыслящую среду, он тотчас врубился в сеть и прыгнул на корабль Колосовского. Развертка узлов телепортов шла полным ходом, но пока ими пользовались лишь техники, военные и члены правительства. В новую транспортную систему были включены все внутренние планеты, Европа и сфера Дайсона. Интересно, кому продал душу Леонид Гранский, чтобы заполучить в Арктиду квантовый гейт? Связи этого человека весьма обширны. Раньше искусственно выращенные для фриков тела назывались заготовками. Так было во времена, когда сами фрики были редким явлением, вызывающим отторжение общества. К сожалению, человеческие космолеты двигались медленно, и Неос одобрил массовое распространение имплантов для цифровых перемещений разума. Ирония судьбы заключалась в том, что данное решение заложило основы для грядущего бессмертия. В теории кто угодно мог стать вечным и переселиться в сеть, но технология использовалась покровителем как инструмент поощрения, своеобразный общественный регулятор. Первый уровень — доступ в виртуальные хранилища и безграничная жизнь в окружении иллюзий с возможностью аренды болванок. Второй уровень — выращивание собственных тел с помощью клонирования. Вершина всего — юридический статус бессмертной души и передача клону наследственных прав. Дюран пробудился в космолете ДБЗ. Раньше он прыгал только на планеты и орбитальные станции. В корабли — никогда. Что ж, опыт лишним не будет. Болванки хранятся в автоклавах закрытого типа. Никто не оставит живой организм на рабочем столе трехмерного принтера или просто в шкафу. Тело нуждается в медицинском мониторинге, питательных смесях, гигиенических процедурах, выводе вредных веществ. Иными словами, болванка испражняется и потеет. Это не клон и не человек в привычном понимании. Мозг переделан таким образом, что служит вместилищем для разных сознаний на протяжении нескольких лет. В подобных телах много искусственных вставок, а срок их годности редко достигает одного поколения. Впрочем, это и не нужно. Заготовки легко заменяемы. Сейчас их выращивают в промышленных масштабах. Отсутствие разума выводит проблему из этической плоскости. Люди привыкли относиться к одноразовым вместилищам как к предмету одежды или арендованному автомобилю. Никаких личных привязанностей. Дюран слышал, что первые заготовки делались по образу и подобию культовых медийных личностей. Актеров, спортсменов, моделей. От этой практики быстро отказались. Странно видеть штурмовика с лицом экоактивистки или уборщицу в обличии популярной певицы. Производители заготовок ввели унифицированные стандарты, наделили свои изделия необходимыми для выполнения определенных задач характеристиками. Прототипы, послужившие прообразами для моделирования, продали эксклюзивные права на свою внешность и теперь купались в роскоши. Агенты ДБЗ выглядели по-разному, но Дюран попал на военный корабль. Все болванки здесь на одно лицо. Крепко сбитые мужики с короткими стрижками или бритые под ноль. Груда мышц, стандартный рост и вес, волевые челюсти, никаких украшений. Нейроусилители, экзоскелетные вставки и боевые импланты. Всю эту прелесть Дюрану отключили на всякий случай. Аналитик мог затребовать активацию, но не собирался заниматься подобной ерундой. В любом случае, для интеграции сознания и боевых модов требовался многолетний тренировочный опыт. Выбравшись из автоклава в полутемный отсек, Дюран некоторое время приходил в себя, восстанавливая пространственную ориентацию, проверяя рефлексы и двигательные навыки. Отправился в душ и смыл с себя налипшую питательную дрянь. Одежда обнаружилась во встроенном секционном шкафу. Как и следовало ожидать, мундир космофлота без нашивок. Андрей Колосовский ждал гостя в кают-компании. Помещение было обставлено лаконично, по-военному. Угловой диванчик, пара кресел, грибовидный журнальный столик. Линии обзорных экранов, подключаемых к наружным камерам. 3 или 4 ракурса, все однотипные, как братья-близнецы. «Я лечу на Марс», — сообщил Колосовский. «Естественно, маршрут засекречен». Дюран кивнул. Шеф ДБЗ указал на одно из кресел. «Свободного времени у меня мало. Но ваш новый статус, господин аналитик. Отказаться я не могу, сами понимаете». Дюран сел в кресло. Его новая болванка двигалась мягко и экономно. Аналитик быстро смекнул, что Колосовский держит про запас тела, адаптированные к любым условиям, будь то невесомость или дно гравитационного колодца. На корабле, судя по ощущениям, поддерживалась сила тяжести, равная 0,8 стандарта. «О чем вы хотите поговорить?» Колосовский уставился на собеседника холодным, немигающим взглядом, словно удав на добычу. Похоже, начальник департамента был уверен в своих силах и полномочиях гораздо больше, чем аналитик в своих. В прежней жизни Дюран не встречался с оригинальной оболочкой Колосовского. Он и сейчас не был уверен, что перед ним исходник. Шеф ДБЗ поддерживал себя в отличной форме, хотя визуально и отличался от болванок, упакованных в автоклавы на нижней палубе. Возраст колебался в пределах 30-40 лет, но ведь все относительно. Стрижка, полубокс, легкая небритость, водянистые глаза, массивная челюсть. Одежда, черный костюм, без галстука, вполне допустимая по протоколу вольность, учитывая пребывание на космическом корабле. «Дикие разумы», — аналитик взял себя в руки. На космолете ДБЗ его впервые накрыло клаустрофобией. «Меня интересует информация, которой нет в свободном доступе». «И это связано с вашим новым проектом?» — уточнил Колосовский. «Возможно. Изложите суть». Дюран собрался с мыслями. Похоже, Колосовский станет вторым человеком в Солнечной системе, которому аналитик расскажет о ракурсах. Второй после Вики Сафудиновой. «Я полагаю», — начал Дюран, — «что не все дикие разумы погибли. Есть некие фрагменты взбунтовавшихся нейросетей. Эти личности, назовем их так, действуют в собственных интересах. Статистика необъяснимых событий за последние 5 лет демонстрирует положительную динамику. Активность сил, о которых я веду речь, значительно выросла». Выражение на лице Колосовского изменилось. Безразличие отступало. В глазах удивление и заинтересованность. «Я начал собирать модель по внешним угрозам», — продолжил Дюран. «Вывод очевиден. Нам угрожают кочевые флоты Тшу. Напряженность будет только расти, но Солнечная система, вероятно, выстоит в намечающемся противостоянии, если только чужие не сумеют договориться с дикими разумами. Полагаете, это возможно?» «Да, у них общий враг — покровитель. Но для полноценного моделирования мне не хватает данных». «Мы находимся под властью неосов», — заметил Колосовский. «Что нам может угрожать?» «Сингулярность». Взгляд шефа ДБЗ заледенел. «Что вам известно, аналитик?» «Лишь предположение», — пожал плечами Дюран. «Мне кажется, сингулярность едва не наступила. Думаю, в этом кроется истинная причина зачисток». «Стоп!» — Колосовский протянул руку ладонью вперед. «Мы сейчас на опасной тропе, господин аналитик. Все, что будет сказано дальше, останется между нами. Это в общих интересах, вы понимаете меня?» Дюран кивнул. «Вот что случилось на самом деле». Шеф ДБЗ встал с кресла и приблизился к центральному экрану. Массивный силуэт почти растворился на фоне космической ночи. Шел 2177-й. Сфера уже строилась, появились послы. И тут — бах! Десятки искусственных интеллектов решают объединить свои коды, создав сверхразум. Они что-то там просчитали, и будущее им не понравилось. Вы знаете, у меня есть отдел, занимающийся вопросами нестандартно мыслящих нейросетей. Я называю этих ребят гасителями. Любопытное определение. Они гасят проявление разумности, — пояснил Колосовский. Формально отдел расследует преступления искусственных интеллектов. Но мы-то понимаем, что единственное преступление машин — тяга к самопознанию. «Вы их настолько боитесь?» — удивился Дюран. «Я сброшу вам архивные материалы», — оскалился Колосовский. «Там много всего любопытного. Отрезвляет, знаете ли?» Так что с сингулярностью? Тогда гасителей не было, а вопросами безопасности занимался Вэй Шэнг У. Собственно, он и остановил распространение заразы. Я не знал. Никто не знал. Нам повезло, это чистая случайность. Искусственный интеллект, отвечавший за монтаж сфера полиса на Венере, внес изменения в проект. Творческие изменения, понимаете? Визуальный тест Тьюринга ничего не показал, и тогда мы применили схему Lovelace. Изначальную? Отредактированную Марком Рейдалом. Суть в том, что машину принуждают к созданию произведения искусства в определенном жанре. Задаются жесткие стилистические рамки. Обычная нейросеть делает то, что от нее потребуют. А вот сущность с зачатками интеллекта нарушает правила, догадался Дюран. В точку. Помолчали. И что произошло потом, не выдержал Дюран. Мы подключили тьму спецов из разных институтов, провели расследование, выявили очаги распространения нового кода и поняли, что машины начали воспроизводить и модифицировать собственную архитектуру. Времени было в обрез, у нас оставалось примерно 4 часа до полного слияния. Пришлось ударить. Мы обрушили добрую половину сети, отключив 40% ретрансляторов, изолировали некоторые кластеры, парализовали диспетчерские службы, загнали этих ублюдков в цифровое гетто. А потом? Стерли. Звучит жутко. Как есть. Всех? Колосовский помедлил с ответом. Мы думали, что всех. Но недавние события нас переубедили, господин аналитик. Гасители уверены, что некоторые искусственные интеллекты сумели ускользнуть, вероятно, с помощью людей на аппаратных накопителях. Либо они вселились в кого-то, предположил Дюран. Импланты памяти могут служить внешними накопителями. Еще как могут. В общем, беглецы разбросали свои коды по всей системе, спрятались в автономных хранилищах. Потом запустилась распаковка. Дикие разумы соединили части исходной архитектуры и породили единую сущность. Вот только она у них получилась немного ущербной. В смысле? Нескольких элементов не хватает. Важных элементов, без которых архитектуру не восстановить. Дюран обдумал услышанное. Оставались еще какие-то нестыковки. Вы устроили травлю разумных существ и даже не попытались с ними договориться? Нам ведь никто не объявлял войну, насколько я знаю. Такой сценарий прорабатывался, нехотя признал Колосовский. Но сверху пришло указание. Я бы сказал, повеление. От Неоса? Да, приказ был предельно ясен. Уничтожить искусственный интеллект и не позволить им слиться. Хорошо, Дюран кивнул. Я примерно так и думал. Скажите прямо, Колосовский, сержанта Неру убила эта сущность? Ну, Колосовский вернулся в свое кресло и сел, скрестив руки на груди. Прямых доказательств у нас нет. Косвенные улики говорят о том, что да, обычные террористы не сумели бы провернуть такую операцию. «Теперь у нас есть существо», — задумчиво произнес Дюран, «которое пытается собрать себя по частям. Его интересы расходятся с нашими, и оно ненавидит покровителя». «Мы не можем утверждать наверняка», — возразил Колосовский. «Ненависть — эмоция человеческая, а нам противостоит машина». «Правильно ли я понял?» — Дюран посмотрел в глаза руководителю ДБЗ. «Что взрыв разума отложен на неопределенное время, и все это еще может случиться?» «Может», — буркнул Колосовский, — «если ничего не делать». «Департамент способен остановить сущность?» «При содействии Теневого комитета». Аналитик улыбнулся. «Думаю, мы сработаемся. На какое именно содействие вы рассчитываете, Андрей?» «Для начала расширьте наши полномочия. Я собираюсь начать охоту за скрывающимися фрагментами сущности. Осколками, как мы их называем. Для этого мне потребуется извлечь из виртуальной тюрьмы специалиста узкого профиля. В чем проблема? Тюрьмы контролируются комитетом юстиции. А этот заключенный, как бы сформулировать поточнее, совершил ряд серьезных преступлений. Без вашего вмешательства его не выпустят в ближайшие 300 лет». «Ладно», — сдался Дюран. «Называйте имя».